Она отпивает кофе и ставит чашку. Чашка стукнула по столу, как молоток судьи. Трое молодых сидят, выпрямившись. «Нет, ничего исключительного. Он просто человек, и не более того. И одолеваем теми же страхами, той же трусостью и робостью, которые одолевают любого человека. Еще несколько дней, и могу смело утверждать, он докажет это нам, а также пациентам. Если мы оставим его в отделении, дерзости у него, я уверена, поубавится. Доморощенное его бунтарство исчерпает себя, и...» Она улыбается, уже видя то, чего не понимают остальные. «Наш рыжеволосый герой съежится в нечто вполне знакомое другим пациентам и не вызывающее уважения, в хвостуна и фанфарона, из тех, кто влезает на возвышение и сзывает сторонников, как это проделывал на наших глазах мистер Чесвик, а едва только опасность начинает угрожать ему самому, тут же идет на попятный». Пациент МакМёрфи, парню с трубкой не хочется совсем уж упасть в их глазах, и он отстаивает свой вывод. «Не кажется мне трусом». Я жду, что она разозлится, но ничего подобного. Она только смотрит на него, мол, поживем, увидим, и говорит. «Мистер Гидеон, я не сказала, что он именно трус, о нет. Просто он очень любит одного человека. Будучи психопатом, он слишком любит мистера Рэндла Патрика МакМёрфи и не станет зря подвергать его опасности». Она награждает парня такой улыбкой, что трубка его гаснет окончательно. «Если мы просто подождем немного, наш герой, как у вас у студентов говорится, перестанет ставить из себя, так?» «На это уйдет не одна неделя», — начинает парень. «Мы не торопимся», — говорит она, и встает, очень довольная собой. Такой довольной я не видел ее уже несколько дней, с тех пор, как ее начал донимать МакМёрфи. «В нашем распоряжении недели, месяцы, а если надо, годы. Не забывайте, что мистер МакМёрфи помещен сюда. Срок его пребывания в больнице полностью зависит от нас. А теперь, если нет других вопросов...»